Сальдерн сообщал, что Митчелл, преданный безгранично прусскому королю и помешанный на необходимости самого тесного союза между Пруссией и Англией, внушает лондонскому кабинету, что слишком тесный союз между Россией и Данией, над которым работает Сальдерн, даст перевес России. Надобно, чтобы Англия соединилась с Пруссией, чтобы помешать России сделаться центральным и главным государством на севере. Русским министрам в Копенгагене надобно было противодействовать движениям Пруссии и Англии. Для этого надобно было поддержать Бернстерфа, надобно было действовать на короля. Король, по отзывам Сальдерна и Философова, был очень дурно воспитан. Он был не глуп, имел сведения, но был слишком жив, слишком легок и потому непоследователен в своих действиях. Притом, естественно, для человека, освободившегося от рабства, заблудиться на свободе, которая так близко граничит с своеволием. Король видит себя выше законов, которых природа и силы он не знает. Он не доверяет, удаляется от министров отца своего и презирает придворную молодежь, которая все ниже его по способностям. Сальдерн сообщил Панину свое убеждение, что король будет иметь доверие к Бернстерфу, не имея к нему дружбы. «Король, — писал Сальдерн, — любит поговорить и часто разговаривает со мною. Я не скрываю от него истины, когда нахожу удобный случай ее проповедовать». Французский министр бесится, а прусский кусает себе губы, потому что прежде он пользовался этим преимуществом. 22 февраля является к Сальдерну и Философову Бернстерф и с ужасом объявляет по секрету, что король предпринял произвести большие перемены в войске, отнимает главное управление военным департаментом у зятя своего принца Гессенского и поручает фельдмаршалу Жермену. Почти все прежние члены этого департамента будут сменены, и полковник граф Герц получит департамент кавалерии. Но своевольный и бесчестный характер Герца пугает его Бернстерфа. Он посредством интриг может овладеть королевским сердцем и довести государя до жестоких поступков. Этот самый Герц старался склонить короля к совершенному изгнанию принца Гессенского из государства. В этом он не успел, но все же принц удаляется штатгальтером в Шлезвиг. Русские министры заметили Бернстерфу, что под принца Гессенского подкопался Герц не один, а вместе с прусским посланником Боркиным. Но замечание, разумеется, не уменьшило опасений Бернстерфа, который высказал свое отчаяние, что внутренними средствами нельзя предотвратить эту ужасную бурю. Тогда русские министры предложили ему себя орудиями для отстранения таких неприятных обстоятельств. Они готовы именем императрицы ходатайствовать у короля за принца Гессенского, и в случае, если король не согласится исполнить их просьбы, то пригрозить ему разрывом с Россией. Бернстерф отвечал, что русские министры – единственные существа, которые могут подействовать на короля. Ни медля, ни мало, Сальдерн послал просить аудиенции под предлогом, что, выздоровевший, он хочет поблагодарить короля за частые осведомления его величества о ходе болезни. Король назначил час, и Сальдерн, по известному своему дару убедительно говорить, слова Философова, успел показать королю весь вред, могущий произойти от удаления принца Гессенского, так что король тут же переменил намерение удалить принца в Шлезвиг. Восхищенный Бернстерф называл Сальдерна и Философова ангелами-хранителями Дании. Можно было выхлопотать только оставление принца Гессенского в Копенгагене. Но военным министром стал Жермен, с которым Философов и Сальдерн должны были бороться для поддержания преданных себе людей. В самом конце августа месяца Бернстерф, тайно через третье лицо дал знать Философову, что король, по внушениям Жермена, согласился принять в свою службу прусского посланника Боркина. И если русский министр не заставит короля именем императрицы отменить это решение, то падение министерства неминуемо. Философов немедленно потребовал аудиенции и прямо объявил, что Боркин противен императорскому двору. А если он будет принят в датскую службу, то союзный договор между Россией и Данией никогда не будет подписан. Аудиенция продолжалась до 3 часов. Король оправдывал себя, уверял, что ему и в голову никогда не приходилось сделать что-либо противное императрице, что фельдмаршал Жермен ни в какие политические дела не мешается и никаких внушений ему никогда не делал. Тогда Философов потребовал торжественного обещания, что король никогда не примет Боркина в свою службу и никогда не приблизит герцога к своей особе. Король отвечал, что он никогда и не хотел этого делать. Но Философов настаивал, чтобы он дал обещание и вперед никогда этого не делать. Наконец король дал обещание в этих словах: «Наиторжественнейшее королевским своим словом Ее Величеству обязуюсь Боркина никогда в свою службу не принимать и герцог своей особе не приближать, и притом прошу императрицу употребить сильное содействие к тому, чтобы прусский король скорее отозвал Боркина от датского двора». Выходя с аудиенции, Философов сказал королю: «Оставляю ваше величество в уверенности, что данное вами обещание будет всегда для вашего величества священно и ненарушимо». «Призываю небо в свидетели, — отвечал король, — что обещание это почитаю столь же для себя обязательным, как и подписанный договор». И, несмотря на все это, писал Философов Панину, «легкомысленный нрав короля и усиление противной партии внушают мне опасения, что все может перемениться, настоящее министерство падет, и наши переговоры будут разорваны. Настоящее министерство крайне робко, оно не только не смеет делать королю сильных представлений, но даже боится показать наималейший вид своего согласия со мною. Исключая одного конференциального дня в неделю, я по просьбе Бернстерфа принужден избегать свиданий с ним, и все сообщения и мнения получаю от него через статского советника Шумахера. Напротив того, Жермен отважно делает королю свои внушения и тем берет верх над остальными министрами».